Глава 33. Звукооператор прикрепил микрофон к рубашке Гарримана, настроил его и удалился на свое место. «Произнесите, пожалуйста, несколько слов», — попросил он оттуда, — «обычным голосом». «Это Брайс Гарриман», — сказал Гарриман. «Давай пойдем с тобой вместе, я и ты, когда тоска вечерней немоты закроет небеса». «Отлично! Уровень хороший!» Звукооператор показал продюсеру поднятый вверх большой палец. Гарриман оглядел сцену. Телевизионные студии всегда его поражали. 10% пространства были отданы тому, что выглядело как чья-то гостиная или стол ведущего, а остальное представляло собой грандиозный хаос с цементными полами, висящими софитами, зелеными экранами, камерами, проводами и людьми, стоящими вокруг и наблюдающими за процессом. Это было его третье шоу за неделю, и каждое последующее становилось больше предыдущего. Настоящий барометр, показывающий, насколько популярными стали его первые и последующие статьи. Сначала его пригласила местная нью-йоркская станция и записала интервью продолжительностью 2 минуты. В следующий раз он появился на шоу Мелиссы Мейсон в одном из наиболее популярных ток-шоу на территории 3 штатов. А потом пришло известие о двойном убийстве, убийстве, которое идеально соответствовало его версии. И его пригласили на по-настоящему большой экран «Утро Америки» с Кэти Дюран, одно из крупнейших в стране телевизионных утренних шоу. И теперь перед ним была сама Кэти. Она сидела всего в 2 футах от него, и ее лицо в рекламной паузе подправляли гримеры. Декорации утра выглядели как шикарный уголок для завтрака с американскими картинами в стиле наивного искусства на фальшивых стенах, с 2 ушастыми креслами с салфеточкой под голову, стоящими друг против друга и большим экраном между ними. 10 секунд, — сообщил кто-то из темных глубин студии. Гример исчез со сцены, и Кэти повернулась к Гарриману. «Рада видеть вас здесь», — сказала она, одаряя его улыбкой на $1 миллион. «Какая ужасная история! Ну, просто совершенно ужасная!» «Спасибо», — сказал Гарриман, улыбаясь ей в ответ. Он следил за обратным отсчетом на большом экране, потом на одной из направленных на них камер загорелась красная сигнальная лампочка. Кэти повернула свою ослепительную улыбку к камере. «Сегодня утром мы рады представить вам нашего гостя, Брайса Гарримана, репортера «Пост», который, как говорят люди, сделал то, что оказалось не по силам нью-йоркской полиции. Понял мотивацию убийцы, прозванного головорезом. А после недавнего двойного убийства, которое точно соответствует версии мистера Гарримана, опубликованной в день Рождества, эта история по-настоящему задела публику за живое. Знаменитости, миллионеры, рок-звезды, даже боссы мафии начали покидать город». Пока она говорила, на экране между креслами логотип «Утро Америки» сменился короткими видеороликами, в которых было показано, как люди садятся в лимузины, частные самолеты выруливают на взлетные полосы, знаменитости, окруженные мордоворотами-охранниками, спешат пройти мимо папарацци. Эти ролики были знакомы Брайсу. Он видел их и раньше. Он видел случаи бегства и собственными глазами. Люди, влиятельные люди, покидали Манхэттен, как крысы, бегущие из тонущего корабля. И все из-за него, Брайса. А тем временем простой народ наблюдал за происходящим, испытывая нездоровое возбуждение при виде того, как 1% получает, наконец, то, что заслужил. Кэти повернулась к Гарриману. «Брайс, добро пожаловать на «Утро Америки». Спасибо, что пришли». «Спасибо, что пригласили, Кэти», — сказал Гарриман. Он слегка шевельнулся, показывая камере свой профиль в самом выгодном свете. «Брайс, «О вашей истории говорит весь город», — продолжила Кэти. «Как вам удалось вычислить то, что ускользало от лучших умов нью-йоркской полиции на протяжении уже, кажется, нескольких недель?» Гарриман ощутил сильное воодушевление, вспомнив слова Питовски. «Репортеры, случается, всю жизнь ищут что-нибудь такое». «О, я не могу приписать себе все заслуги», — ответил он с напускной скромностью. «На самом деле я только строил на площадке уже подготовленной полиции». «Но что стало, как бы это получше сказать, моментом истины?» Она была похожа на Барби со своим маленьким носиком и волной светлых волос. «Если помните, в то время в воздухе витало несколько версий», — сказал Брайс. «Меня не убеждало предположение, будто в городе действует не один, а несколько убийц. Когда я утвердился в этом мнении, мне осталось только определить, а что же общего есть у всех жертв». Кэти посмотрела на телеподсказчик, по которому катились строки из первой статьи Гарримана. «Вы написали, что жертвы все трое начисто лишены человеческой порядочности, что мир стал бы лучше, если бы они перестали существовать». Гарриман кивнул. «И вы считаете, что их обезглавливание — символический жест?» «Верно». «Я что хочу сказать? Обезглавливание, не может ли оно случайно быть делом рук джихадистов?» «Нет, это не укладывается в шаблон. Убийство — дело рук одного человека, и он пользуется обезглавливанием по причинам, которые понятны только ему. Да, это древний вид наказания, демонстрация божественного гнева, направленного на грехи и пороки, совершенно вопиющие в современном обществе. Даже сам термин «capital punishment» — смертная казнь — происходит от латинского «caput», что означает «голова». Но убийца — проповедник Кэти. Он предупреждает Нью-Йорк, а в расширительном смысле всю страну, о том, что алчность, эгоизм, вульгарное стремление к благам больше нельзя терпеть. Он выбирает жертв среди самых отвратительных из 1%, которые в последние несколько лет подмяли под себя город». Кэти энергично кивала, глаза ее горели, она впитывала каждое его слово. Брайс понял кое-что. Эта одна история сделала его знаменитостью. Он взял самое резонансное убийство за многие годы и присвоил их себе одному. Его статьи продолжения, тщательно выписанные для максимальной сенсационности и придания блеска его собственному образу, стали вишенками на торте. Все в Нью-Йорке смотрели ему в рот. Они хотели, жаждали, чтобы он объяснил им, кто такой головорез. И он будет счастлив угодить им. Нынешнее интервью было блестящей возможностью раздуть пожар, и Брайс был готов это сделать. «Но что именно он проповедует?» — спросила Кэти. «И кому?» Брайс, осторожно, чтобы не задеть микрофон, поправил на себе галстук небрежным жестом человека, знающего себе цену. «На самом деле это довольно просто. Посмотрите, что случилось с нашим городом. Коррумпированные деньги, хлынувшие из-за океана, квартиры за 50 и 100 миллионов долларов, миллиардеры, прячущие свои золоченые дворцы за высокими стенами. Раньше Нью-Йорк был местом, где все, бедные и богатые, варились в одном котле и уживались. Теперь сверхбогатые захватили город, а всех остальных загнали в гетто. Я думаю, послание убийцы этим людям звучит так: образумьтесь!» Последнее слово он произнес зловещим тоном. Кэти посмотрела на него широко раскрытыми глазами. «Вы хотите сказать, что головорез продолжит убийство сверхбогатых?» Гарриман сделал долгую, чреватую скрытым смыслом паузу, потом кивнул. «Время раздувать пожар». Да, я так считаю. Но давайте не будем расслабляться. Да, он начинает с богатых и влиятельных, проговорил он. Но если мы не внемлем его предупреждению, возможно, он на этом не остановится. Мы все в зоне риска, Кэти, все до единого.